Глава 4. Каждая из подрастающих девочек похожа на лесного духа, на цветочную фею. Их остренькие созревающие груди, длинные падающие на глаза волосы, розовые карамельные губы. Никто не видит, как они прекрасны, не замечает их безумной, сводящей с ума красоты, кроме меня. Человек остановился за деревом и принюхался. Он научился по запаху узнавать, что они близко, чувствовать их появление. Чутье подсказало ему, что добыча рядом раньше, чем он услышал ее шаги. Вот она. Бредет, расчесывая комариный укус на локте. Человек, стоящий за деревом, приготовился, глубоко вдохнул, принял обычное выражение лица и с улыбкой вышел девушке навстречу. Конечно, она не испугалась. С чего им меня бояться? «Здравствуй, Света!» «Ой, здравствуйте!» Она расплылась в улыбке. «А что вы здесь делаете?» Когда девушка уже лежала на столе, а человек настраивал аппаратуру, он мельком посмотрел на нее, убедиться, что она спит. И взгляд его упал на красное пятнышко возле локтя. Он опустился на колени, задев одну из свечей, и прижался губами к этому пятнышку, зажмурив глаза и жадно вдыхая запах кожи. Но тотчас отстранился и вернулся к фотокамере. «Спи, спи, моя радость. Спи, моя крошка, мое маленькое лесное чудо. Я не сделаю тебе больно. Может быть, совсем чуть-чуть». Вернувшись в пансионат, Бабкин торопливо набросал план действий. Эта привычка осталась у него со времен работы в оперативном отделе. И первым пунктом в нем был разговор с заведующей. За приоткрытым окном прошуршали чьи-то шаги. Это оказалась Матильда. Не замечая сыщика, она с отсутствующим видом брела по дорожке, напевая себе под нос и то и дело приподнимаясь на цыпочки, чтобы достать пальцами до веток. Сергей проводил ее взглядом и осознал, что после поездки в Вязники он стал понимать Евгению Черникову, запрещающую дочери общаться с местными. Солнце било в окна, слепило глаза, и Бабкин встал, чтобы задернуть штору. А в следующую секунду какая-то тень метнулась в сторону и исчезла за углом. Не раздумывая, Сергей вскочил и бросился к двери, но замок, как назло, заклинило, и он потерял несколько секунд, пытаясь открыть его. Эти секунды решили дело. Когда Бабкин, наконец, выбрался наружу и обежал домик, то никого не нашел. «Кто ж у нас такой любопытный?» — пробормотал Сергей. «Тайный поклонник?» Он огляделся, но ничто вокруг не выдавало присутствия другого человека. Лес был тих и безмятежен. В золотистых стволах, верхушки которых терялись где-то высоко, в выцветающем августовском небе, постукивал невидимый дятел, да маленькая печушка обеспокоенно тенькала, перелетая с ветки на ветку. Сергей снова зашел за дом и присел на корточки. Здесь, на теневой стороне, земля была покрыта мягким пушистым мхом, темным, буро-зеленым, с проталинками крошечных желтых цветов. Сыщик провел по нему рукой, и влажные ворсинки послушно примялись, а затем медленно по одной выпрямились, стоило ему убрать ладонь. Очень осторожно Бабкин продвинулся вперед и через пару метров обнаружил то, что и рассчитывал. Четкий глубокий след, оставленный тем, кто пробежал за коттеджем. Сергей измерил рулеткой длину и ширину отпечатка, жалея, что мох не песок, и слепок с него не снимешь. Зарисовал как смог форму следа, вернулся домой и сравнил со своим. Размер был куда меньше. Тот, кто прятался возле окна, а затем убежал, носил обувь максимум 40-го размера. Мужчина с маленькой ногой или женщина с большой. Он снова вышел на улицу, надеясь по следам во мху проследить, куда убежал невидимка. Но теперь сыщика ждало разочарование. Маховой покров за его коттеджем простирался на 10 шагов, а затем сменялся сухой почвой, присыпанной потемневшими иглами и сухими веточками. Как Сергей ни старался, он не смог обнаружить следы на лесной земле. Однако одной из отличительных черт в характере Бабкина была настойчивость, переходящая в упрямство. Посмотрев на коттедж и сопоставив направление найденного следа с рельефом местности, сыщик прикинул, куда мог бежать пугливый обладатель ноги 40-го размера, и направился в эту сторону, пристально глядя вниз. Он не отклонялся от выбранного курса, словно пес, идущий по следу. Отличие и существенное заключалось в том, что следа-то у Сергея как раз и не было. Он лишь собирался его найти. И нашел. Метрах в 40 от дома Бабкин наткнулся на незамеченную им раньше заброшенную спортивную площадку. С двух столбов по ее краям свисала истрепанная сетка. Здесь, очевидно, давно никто не играл, но земля была расчищена, и на этой расчищенной земле с самого края красовался четкий рельефный след, очень похожий по размерам на тот, который Сергей обнаружил возле коттеджа. «Попался, голубчик», — с тихой кровожадностью сказал Бабкин, хотя никто еще не попался и, более того, явно планировал не попадаться и впредь. Сергей достал телефон, чтобы сфотографировать след, и присел так, чтобы ему не помешало солнце. Увлеченно ползая вокруг отпечатка, он не заметил, как на него упала чья-то тень, и спохватился лишь тогда, когда сверху деликатно покашляли. Сергей вскочил, смутившись, будто его застали за чем-то неприличным, и оказался лицом к лицу с человеком, визит к которому был записан первым пунктом его плана. «Вам не требуется помощь», — чуть насмешливо поинтересовалась Ольга Романовна, вздернув брови. «Спасибо, я справлюсь», — несколько смущенно отозвался Бабкин и, чувствуя, что какое-то пояснение необходимо, прибавил: «Тут кое-что интересное нашлось». «Перестаньте, не придумывайте оправданий», — с улыбкой остановила она его. «Черникова рассказала мне, чем вы занимаетесь». «А», — протянул Бабкин. Это облегчало его дело, но про себя он обругал болтливую клиентку. «Черт возьми, могла бы хотя бы сообщить мне, чтобы не ставить в идиотское положение. Интересно, кому еще она рассказала о расследовании? Если вы не будете мешать гостям, то я не имею ничего против вашей деятельности», — добавила Ольга Романовна. «Не могу сказать, что мне нравится инициатива Черниковой, но я ее понимаю. Девочка действительно пропала, как ни крути. Думаю, правило бритвы Оккама подходит здесь в полной мере, и не нужно выдумывать сложных объяснений, когда есть готовое простое». «Вы не верите в похищение Матильды?» — напрямик спросил Сергей, решив не ходить кругами, раз уж ему предоставили возможность изъясняться без уловок. «Нет», — с запинкой, как ему показалось, произнесла она. «Девочка действительно могла уснуть в лесу. В этом нет ничего невозможного». «А что будем делать с результатами ее анализов?» — поинтересовался Бабкин. Судя по отсутствию вопросов, для Григорьевой не стало неожиданностью их существования. Заведующая пожала плечами. «Они говорят о том, что в отношении Матильды не было совершено никакого насилия. А что касается наркотиков в крови... Знаете, у меня муж врач, поэтому я немного представляю кухню в третьеразрядных частных клиниках. За ваши деньги местные эскулапы могут найти вам что угодно, хоть малярию». «То есть вы совершенно уверены в том, что преступления не было?» подытожил Бабкин, напряженно ожидая ее ответа. С учетом того, что он теперь знал о ее семье, этот ответ мог многое рассказать о самой Григорьевой. Женщина задумалась. Сергей спрятал в карман телефон, отряхнул песок с колен и пристально посмотрел на нее. Да, он не ошибался, узнав ее по фотографии, 17-летней Олесе Курехиной. Очевидно, сходство между сестрами, пусть и двоюродными, когда-то было очень велико. Перед ним вполне могла стоять выросшая девочка со снимка в уголовном деле. Густые черные волосы, красивое выразительное лицо. Она ничуть не напоминала старуху, с такой жаркой ненавистью, описанную Верой Осиповой. В Ольге Романовне чувствовалась большая внутренняя сила. И Сергею подумалось, что Григорьева как раз из тех, кто коня на скаку остановит. Пожалуй, конь даже сам остановится, будучи животным умным и сообразительным. На сосредоточенном лице заведующей отразилась решимость. «Наоборот», — негромко сказала она, повернувшись к Сергею, «я почти уверена, что преступление было». Он вопросительно поднял брови. «И это пугает меня», — торопливо добавила она. «Вы даже не представляете, насколько. С момента исчезновения первой девочки я живу в страхе, что все повторится». Ольга Романовна прикрыла рот рукой, словно боясь собственных слов. Бабкин подумал, что этот беспомощный детский жест смотрится у нее удивительно и почти неправдоподобно. И тотчас, словно прочитав его мысли и смутившись, Григорьева отняла руку от губ и отвернулась. «Что повторится?» — спросил Сергей, не желая раньше времени обнаруживать свою осведомленность. «Ольга Романовна, расскажите мне, пожалуйста, вы ведь понимаете, что можете помочь?» Она с сомнением взглянула на него и решилась. «Это касается Вязников. Знаете, поселок по соседству с нами?» «Знаю, знаю. Я только что приехал оттуда. Виделся с Верой Осиповой», — прибавил Бабкин и сам поймал себя на том, что последняя фраза получилась с подтекстом. Григорьева сразу уловила этот подтекст. Она усмехнулась, но в выражении ее лица Сергей не уловил ни злости, ни горечи. «Верочка, бедная Верочка, наверное, одолевала вас рассказами о том, как она соблазнила Илью?» Смутившийся Бабкин пробормотал в ответ что-то нечленораздельное. Ольга Романовна посмотрела на его лицо и от души рассмеялась. «Послушайте, Сергей, Вера — маленькая и глупенькая девочка. Она всем и каждому готова твердить о том, что уже увела моего мужа. Хотя Илья, по-моему, говорил с ней единственный раз в жизни и не узнает ее, если увидит. Я прекрасно знаю о том, чего она хочет». «И все равно разрешаете ей приезжать сюда?» — недоуменно спросил Бабкин. «Господи, да не воспринимайте вы ее слова всерьез. Она ребенок. У Мишка у нее кот наплакал. Она страшно желает уехать из Вязников и набивает себе цену. И я ее понимаю. Я сама была такой же». «Вы такой же?» Бабкин недоверчиво покачал головой. «Зря сомневаетесь». Улыбка на лице Григорьевой стала печальной. «Я жила в Вязниках. Ненавидела наш поселок всей душой и не знала, как оттуда выбраться. Мы были юными и совершенно безмозглыми». «Мы?» «Да, мы с сестрой, Олесей.